Глава 17. Ирина. В машине тихо и тепло, а меня потряхивает. Ледяной озноб, кажется, пробрался глубоко под кожу. Пережитые эмоции никак не утихают, а в душе беснуется ураган смятения. Встреча с прошлым всколыхнула все, что я с таким трудом пыталась забыть. Все, что так долго уничтожала. Болезненные воспоминания обрушились подобно снежной лавине и погребли под собой. Так и не зажившие раны кровоточат, а к ним добавляются новые. С трудом удается держать себя в руках и не впасть в истерику, но успокоиться не получается. А всему виной ворон. Стоило ему только появиться в моей жизни, как выдержка начала трещать по швам, а годами выстроенная защита разлетелась на части. Ненавижу. Как же я его ненавижу. Даже сильнее, чем когда-то любила. Мирона долго нет. Волнуюсь. Может, зря я их там оставила? Впрочем, не маленькие. Сами разберутся. Наверное. Прикрываю глаза и упираюсь лбом в холодное стекло. Зачем? Ну зачем это все? Я давно научилась жить без него. А он почти не изменился. Такой же, уверенный в себе и опасный. Те же губы, глаза, тот же запах. И взгляд, что заставляет вибрировать каждую клеточку тела. Рядом с ним все так же перехватывает дыхание, а кожа покрывается мурашками. Закусываю губу до боли, чтобы сдержать надвигающуюся волну слез. Ни за что. Я больше никогда не буду плакать из-за него. Ненавижу. Двигатель тихо мурлычет, успокаивая и даря зыбкое ощущение защиты. Вымотанный организм не может больше сопротивляться, и меня отрубает. Плевать, хоть бы чуть-чуть отдохнуть. Грохает дверь. Подпрыгиваю от неожиданности и распахиваю веки. Мирон плюхается на сиденье и что-то недовольно бурчит себе под нос. И правда уснула? Теперь буду заторможенной. «Эй, ты как?» Тяжелая рука опускается на мое предплечье. Вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь. Мирон внимательно рассматривает меня, а я его. «Терпимо». Зябко веду плечами и хмурюсь, замечая кровоподтек под губой. «Что с лицом?» «Отстаивал честь дамы». Довольно хмыкает Мирон, а я невольно улыбаюсь. «Такой большой!» А как мальчишка. Подрался и рад. Детский сад. Неожиданно возникает желание спросить про ворона, но одергиваю себя. Мне все равно и совсем не интересно. Получилось? А как же? Расплывается в улыбке. Сразу жалобно стонет и хватается за разбитую губу. Цокаю и качаю головой. Достаю из кармана салфетку и протягиваю ему. Боец раненый. Надеюсь, второй тоже жив. «Спасибо». «Да ладно?» Прижимает салфетку к ране. «Как тебя хоть зовут-то? А ты выглядел полным идиотом. Права предъявляю, а имени не знаю». «Ирина. Сильно досталась?» Негромко хихикаю. «И правда, комичная ситуация получилась. Надеюсь, ворон не понял наш небольшой обман. Хотя ему какая разница? Хотел бы вмешался». А так сам отпустил. «Да брось, это мелочи!» Отмахивается он. «Поехали?» «Да. Ой, телефона нет». Беспомощно смотрю на Мирона. Тот без слов все понимает, открывает окно и вытягивает руку. «Телефон ее сюда!» Рявкает, не глядя. Мой допотопный аппарат опускается в его ладонь. «Держи». «Спасибо». Проверяю пропущенные. От Егора несколько и от Ольги. Сыну пишу СМС, что скоро буду, а подругу прошу записать на прием. Давно не была, пора бы провериться. Заодно укол сделать контрацептивный. Мирон выруливает из ворот и сворачивает к трассе. Уже совсем стемнело, но фары светят ярко. «Куда мы едем?» Тихо интересуюсь. «Куда захочешь?» Небрежно пожимает плечами. «Домой хочу», честно признаюсь. Хватит с меня на сегодня приключений и переживаний. Добраться бы до ванной, а потом до кровати. Значит, домой. Адрес диктуй. Я называю улицу и дом, а Мирон вбивает в навигатор. Наблюдаю за ним и ловлю себя на мысли, что он мне однозначно нравится. Есть в нем что-то такое. Едва уловимое, но очень знакомое. Хороший и в то же время опасный. С ним тепло, уютно и совсем не страшно. Наверное, при других обстоятельствах мы могли бы подружиться. Ворон не сильно нажестил. Голос Мирона беспрепятственно проникает в мои мысли. Нет. Напрягаюсь и стискиваю кулаки. Нормально все. Зачем опять напомнил? Я только успокоилась. Почему ты не сказала, что спасла его? Зачем? Я же это делала не для того, чтобы просить что-то взамен. И подставилась. Недовольно фыркает Мирон. А если бы я не успел? Приятно и непривычно. Обо мне никогда никто не заботился по-настоящему. Мужчина. Либо мужчина в любой ситуации, либо мудак. Мой голос звучит неожиданно жестко, но я продолжаю. И никакие обстоятельства этого не могут изменить. Гнилое нутро все равно вылезает наружу. Асад тому прямое подтверждение. Ворон. Хочется и его причесать под одну гребенку, но... Да вот еще. С готовностью делаю это, чтобы неповадно было. «Надеюсь, я в твоей градации все еще в первой категории?» Смеется Мирон. «Как же с ним легко и комфортно. Мы словно знакомы 1000 лет». «Пока, да». Лукаво закусываю губу. «Это радует. На самом деле, Ворон нормальный. Просто что-то его переклинило сегодня. Никогда не видел его таким взбешенным». «Мне это не интересно». Строго осаживаю. Но не могу я о нем говорить. В груди и так все пылает от безнадежной тоски и несбыточного счастья. От того, что могло быть все, а не получилось ничего. Больно, горько. И хочется разрыдаться от опустошающего отчаяния. «Да, ты права», — кивает Мирон. «Расскажи лучше, как докатилась до такой жизни». «Да что рассказывать?» Криво усмехаюсь. Скрывать смысла нет. Все по классике. Муж-мудак задолжал денег. И решил расплатиться тобой? Ну, почти. Скорее, я решила попробовать самой договориться с кредитором. Великолепно. Мирон припечатывает ладонь ко лбу и даже не скрывает снисходительную улыбку. Издевается, гад. Кстати, долг твоего мужа закрыт. Что? Округляю глаза. «Зачем ты...» «Это не я», — пожимает плечами. «А мне становится не по себе». «Ворон? Игры у тебя жестокие. Не для меня совсем». «Я так понимаю, неземной любовью там и не пахнет?» Мирон продолжает меня пытать. «Конечно, нет. Не могу не улыбнуться. Какой он забавный». «Почему не разведешься?» «Есть причины». Который ты мне, конечно же, не расскажешь. И сообразительный. Сплошные плюсы. Вот кому-то повезет. Нет, прости. Качаю головой. Может, когда-нибудь потом. Это дает надежду на еще одну встречу. Довольно заключает он и расплывается в широкой улыбке. Ты хочешь со мной встретиться? Совершенно серьезно спрашиваю я. Очень. Так же серьезно отвечает Мирон и смотрит в глаза. Неожиданно. Смущенно улыбаюсь и отвожу взгляд. А на душе становится тепло. Оказывается, мужское внимание может быть очень приятным. А я давно забыла об этом. Что я могу для тебя сделать в моменте? Задумчиво смотрю на него. Он и так уже сделал очень многое. Большего я, наверное, принять не смогу. «Ничего». «Почему?» — хмурится Мирон. «Я хочу помочь». «Я не верю в бескорыстную помощь». Честно отвечаю и виновато пожимаю плечами. «Прости». «Лихо тебя прижало», — цокает он и качает головой. «Есть немного». «Но ты же сама сказала, что я мужчина, а мужчина никогда не потребует плату за помощь». «Красивая игра слов». Поощрительно усмехаюсь. «Как вывернул, а? Переиграл меня на моем же поле». «Сам в шоке». Смеется он и сосредотачивается на дороге. Прикрываю глаза и позволяю себе немного расслабиться, но ненадолго. «Ир, я правда готов вписаться». Мирон ловит мой взгляд и удерживает. «Можешь на меня рассчитывать». «Зачем тебе это?» Спрашиваю прямо. «Хочу понять его мотивы. Не бывает же просто так. Или я просто загоняюсь?» «Ты мне нравишься?» Отвечает искренне и откровенно. «Вот так просто. Честно и по-мужски. А я не знаю, что делать с этим признанием. Ответить на него не готова». «Мирон, я...» Подбираю правильные слова. «С Мироном мне хорошо. Реально приятно его общество, и не хочется расставаться. Но все же это не то. В груди не дрожит, и сердце не бьется раненой птицей, как тогда с Вороном. Господи, я когда-нибудь забуду о нем. Сколько можно меня изводить?» «Не надо ничего говорить», — хмыкает он. «Просто прими это как данность». «Легко сказать. Но я не хочу водить его за нос и использовать». «А если я не смогу ответить тебе взаимностью?» «Невольно напрягаюсь. Не привыкла к таким разговорам. Да и повода не было». «Значит, не судьба», — смеется Мирон. «И все, без претензий. Но я же могу попытаться». «Спасибо», — улыбаюсь. «Я тебя услышала». «Номер запиши». «Диктуй». Останавливается напротив подъезда. Там, где совсем недавно стояли другие два джипа. «Какой этаж?» Мирон смотрит на окна. 5-й. «Свет горит. Может проводить и объяснить все супругу?» «Не стоит». Качаю головой. «Я сама справлюсь». «Уверена?» Недовольно хмурится. «Защитник». «Да». Подаюсь вперед и мягко касаюсь губами его щеки. «Спасибо тебе за все». Просто порыв. Желание хоть как-то отблагодарить за то, что он со мной возится весь вечер. Торопливо открываю дверь, впуская в салон морозный воздух. «Ир, я не шутил». Мирон в последний момент ловит мою руку. «Звони мне при любом раскладе». «Я поняла». Выхожу. Расправляю плечи и иду к подъезду, ощущая на себе внимательный взгляд. «Приятно?» «Да. Мне приятно мужское внимание. Не могу сказать, что прямо накрыло. Нет, скорее просто стало спокойно. В моей ситуации это уже огромное достижение. Я просто не умею прятаться за спину сильного мужчины. Но, возможно, Мирон именно тот человек, который меня научит». Отъезжает. Провожаю взглядом его машину, прикладываю магнитный ключ и под писк домофона дергаю дверь. «А ну-ка, стой!» Раздается над головой мужской голос, и пальцы сходятся на плече.